Да, я паука, что с того? Арка 1, глава 48. Развилка? Я продолжала идти дальше, и вот, дошла! Развилка! Или дорога. Громадное заброшенное пространство простиралось передо мной. Точно, в смысле я имею в виду развилка, или лучше сказать, расширение дороги, или проще сказать, дорога исчезла. Если спросить меня, как велика эта территория, то я отвечу, я не могу увидеть края. И при том, что благодаря способности ночное зрение, я хорошо вижу в темноте. Ну и куда же пойти? До этого момента я не боялась потеряться, поскольку дорога была одна. Но сейчас, с такой большой территорией, я не знаю, куда идти. Это как если бы я вошла в пустыню. Ужасно неприятно, что я не знаю, куда я должна идти. Если не ошибаюсь, когда долго идешь вперед по местности без ориентиров, то человек начинает неосознанно заворачивать и в итоге ходит по кругу. Хоть я не думаю, что такое случится с пауком, но все-таки куда мне идти? Говоря об ориентирах, кругом только гигантские каменные столбы. Они все выглядят одинаково, так что не годятся в качестве ориентиров, поскольку у них нет особых отличий. Поскольку кругом улитка-жуки, в худшем случае я не умру с голода. Но я боюсь, что даже не смогу понять, что заблудилась, если я действительно потеряюсь. Что же, вернемся к основному правилу лабиринта и двинемся вдоль стены. Как обычно, я выбрала правую сторону. Но все-таки, как же кругом много пространства? Размер просто поражает. Кроме того, и высота тоже велика. Потолок, поддерживаемый каменными столбами, наверное, около 100 метров в высоту. Высота небоскребов. Благодаря этому кажется, что находишься на открытом пространстве, хоть я и не выходила из подземелья. Как бы это объяснить? Хотя тут сплошные камни, но все равно чувствуется величие природы. Когда я здесь, то чувствую, как же я мала по сравнению с природными силами. В моей предыдущей жизни была теплограмма, которая показывала неизведанные уголки природы. Если честно, тогда мне не казалось это интересным. Для меня красивая картинка на экране телевизора просто неинтересная история из дальних деталей. Не было чувства восхищения, только безразличия. Но теперь я здесь! Этот мир, в котором я живу, он имеет значение. Я не могу быть к нему безразлична. Впечатление от места, где я нахожусь, если бы я все еще оставалась человеком, было бы просто непередаваемым. Кроме того, я не думаю, что смогла бы все это увидеть, если бы осталась в своем гнезде из паутины. В каком-то смысле, я должна поблагодарить этих людей, пироманьяков, которые впихнули меня в этот мир. Я чувствую раздражение, когда вспоминаю об этом. Даже нет, все не так. Как будто я буду благодарить этих козлов. В следующий раз, когда я их встречу, я обмотаю их паутиной, заточу в подземелье и прикончу ядовитыми клыками. Неприятные воспоминания. Надо посмотреть на красоты природы, чтобы успокоиться. Буграграч, 14 уровень. Не удалось показать статус. Громадный монстр медленно появился на горизонте. Хоть весь его внешний вид говорил о ленивости, его рот полностью перечеркивал это представление. Бесчисленные ряды зубов напоминали челюсть крокодила. К этому рту было прикреплено тело обезьяны. Очень бестолково и выглядит ужасно. Я не могла успокоиться. Ладно. Здесь подземелье, не природа. Здесь опасно, так? Да, верно. Так что я начала убегать, заметая свои следы. Кажется, меня никто не заметил. Я представляю, что было бы... Нет, я даже представлять этого не хочу. Слишком большая пустота. Только не говорите мне, что это глубинный уровень. Хоть я и не знаю различий между каждым уровнем, будет не очень удивительно, если дорога, по которой я шла, соединяет все уровни и заканчивается в этой огромной пещере. Дорога была прямой, и я не чувствовала, что она спускается. Возможно, угол наклона был так мал, что я этого не заметила. Нет, это точно не так, правда? Я просто вошла в большую пещеру. Или может, пришла на средний уровень? Будем надеяться на это. Да, это наверняка средний уровень. По крайней мере, я выбралась с опасного нижнего уровня. Буграграч, 8 уровень, не удалось показать статус. Буграграч, 4 уровень, не удалось показать статус. Буграграч, 11 уровень, не удалось показать статус. И почему такие монстры на среднем уровне? Я человек-невидимка, хотя, скорее всего, я паук-невидимка. Так что я скрыла свое присутствие и незаметно сбежала. После того, как я отбежала на довольно-таки достаточное расстояние, я подумала, что еще не оценивала этих монстров. Буграграч. Деформированный монстр с огромной челюстью. Охотится стаей и загоняют добычу сообща. Ага. Они охотятся стаей, хоть и выглядят сильными. Я не смогу их победить. Так. Теорию о том, что это средний уровень, можно спокойно вычеркнуть. Это уровень сложности слишком велик для среднего уровня. Молю, чтобы это был не глубинный уровень.